Глава 25. Доминик. Арес был чертовски взволнован, горцевал и фыркал, бросаясь вперед, словно собирался рвануть с места. Мне едва удавалось сдерживать его. «Ты не бьешь его по голове за плохое поведение? Конечно, я бы никогда, но полагаю, что твои методы обучения не отличаются от стиля преподавания других вампиров». «Грубого и жестокого», — бросила Диана, двигаясь рядом со мной на крупном мерине. Он казался столь же спокойным, сколь неугомонным был Арес. Я решил не реагировать на ее выпады. Арес не виноват. Он чувствует энергию группы. Я похлопал коня по шее, и он снова фыркнул. «Или он просто чувствует вашу энергию, генерал?» «Я бы сказала, что намерение избавиться от одного брата при помощи врагов, которым не доверяете. Попытка возвести на трон младшего благодаря союзникам, в которых не уверены. И серьезная ссора с женщиной, которую предположительно любите. Достаточные поводы, чтобы вызвать у вас некоторое раздражение». Я бросил на нее взгляд. «Твои шутки ни капли не смешны». Диана быстро улыбнулась, и я уловила в этом что-то знакомое. На мгновение она напомнила мне Уилла, когда тот дразнил меня. «А я думаю, они чертовски смешны». Стараясь не обращать на Диану внимания, я оглядел наш небольшой отряд. В конце концов, Сиена осталась в крепости, что удивило и меня, и королеву. Она согласилась со мной и сочла здравым, что если появится кто-то, нуждающийся в исцелении, лучше, чтоб целитель не был поражен стрелами в битве. Мысли о стреле, что может ранить Сиену, вызывали дурноту и ярость. С другой стороны, Уилл здесь. По его настоянию и несмотря на опасность. Он тот, кого мы планируем короновать. Я могу спорить с ним, но если он что-то твердо решил, остается лишь сдаться. У него действительно было право находиться здесь. Хотя это и не значило, что подобное приходится мне по нраву. К нам присоединились и Рейф с Джеком. Они охотно последовали за мной. Храбрые ребята. Мы пересекли часть земель Малах, внимательно все осматривая. Хотя не могли видеть крылатых, мы передали им число и описание нашей группы. И они скользили по ночному небу, скрытые тяжелым покровом облаков. «Если бы мы попытались привлечь еще одного человека, сделка была бы расторгнута», — объяснила Диана Уиллу, как только мы углубились в собственные территории. «У нас с Малах непростые взаимоотношения». Я посмотрел на мужчин, которые следовали за Дианой, чтобы увидеть смерть Эдмунда. Несколько лидеров клана, но большая часть была лишь благородными вторыми и третьими сыновьями. Отправились на поиски военной славы, дабы положить начало списку боевых ранений, потерь и побед. «Ты выглядишь обеспокоенным, брат. Думаешь, план провалится?» Голос Уильяма заставил меня повернуться в его сторону. «План хороший. Я не сомневаюсь, что со Скарлетт на нашей стороне все получится, и к утру ты будешь на троне». Он отмахнулся, сморщив нос. «Тогда что тебя беспокоит?» Уилл чертовски хорошо знал, что меня беспокоит. И я бросил на него выразительный взгляд. Я не собирался еще раз обсуждать Сиену в присутствии Дианы. Достаточно того, что королева отталкивает Сиену от меня. Я покачал головой. Ничего. Впереди сквозь деревья и темноту проскользнул бегун, помеченный как посыльный. Он подошел к королеве и поклонился. «Все так, как сказал генерал. Эдмунд с отрядом своих людей. Как мы и ожидали, их всего 15». Я кивнул одновременно с Дианой. «Мы привели вдвое больше людей. Столько, сколько, по нашему мнению, сможет передвигаться скрытно. Но даже в этом случае что-то могло пойти не так. Ванаторы должны атаковать, нацеливаясь только на Эдмунда. Мы подойдем одновременно и помешаем его людям спасти своего короля. Если Эдмунд выживет, я вмешаюсь и убью его сам. Я никому об этом не говорил, потому что знал. Они начнут спорить. Но я расходный материал. Даже не второй в очереди на трон. Я генерал, обученный и закаленный, чтобы умереть за своего короля. И моим королем всегда будет Уильям, в чьих бы руках ни была корона. Меня поймают и четвертуют за измену. Даже Уильям, будучи на троне, не спасет меня от этой участи. Но мой народ будет в безопасности. Сиена будет в безопасности. Диана подняла руку и заулюлюкала. Как единое целое, каждый мужчина повернулся к ней, выжидая. Несмотря на наши разногласия, я знал, что она хорошая королева. Она любит свой народ, и они с Уиллом отлично сработаются. Она подала знак, и половина мужчин, пришедших только в штанах, начали превращаться в волков. Треск костей, затем вздохи, переход с двух ног на четыре лапы. И все за считанные секунды. 15 секунд, — выдохнул Уильям. Я помню, как отец говорил, что это занимает 5-10 минут. Диана вздернула бровь. В этом и разница между королем и королевой. Я заставляю их ежедневно есть овощи, медитировать и тренироваться, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на тренировках с оружием. Я поморщился. Лохлин мог измениться в мгновение ока, но он был другим. Частично Фейри. Я заметил, что его нет в группе, которая идет на Эдмунда. Я старался не думать о том, что нам не удастся в последний раз сразиться вместе, бок о бок. Так не должно быть. Диана указала воинам путь, и мы двинулись налево. Нет, не туда. Я схватил ее за предплечье. Она вывернулась, и я подстегнула Ресса сократить дистанцию между нами. Это необходимо для нашей безопасности. Я говорила, что не буду подвергать своих людей неоправданному риску. Мы с той же легкостью можем въехать и с левой стороны долины. Но твоя связная этого не ожидает. Я стиснул челюсти. Эдмунд мог счесть ее предательницей. Она может умереть, если мы задержимся хоть на несколько секунд. Конечно, Диана, вероятно, задумала это с самого начала и не сказала мне, чтобы я не передал Скарлетт. Проклятие. А мои люди... «Нет», — сказала Диана. «А это так же важно, как убрать Эдмунда». «Боги, это женщина. Черт, я не мог отрицать, что она защищает тех, кто доверяет ей. Но не за счет же тех, кто доверяет мне. Не за счет Скарлетт и других, готовых помочь свергнуть Эдмунда». Уилл взглянул на меня вопросительно. В этот момент... Он пошел бы за мной, потому что опыт на моей стороне. Я покачал головой. Мы не можем пойти против королевы. Не сейчас. Поэтому я последовал за Дианой и ее людьми, подъехав к самому краю леса, окружавшего зеленую долину. Над травой клубился плотный туман. Положив руку на шею Ареса, я трижды постучал пальцами, и он замер, шевеля лишь ушами. Последнее, что нам нужно, так это фырканье лошади, которая выдаст нашу позицию. Я жестом приказал остальным, что были верхом, сделать то же самое. Как сказала Сиена, это джедайский трюк — научить лошадей молчать перед битвой. Она смотрела, как я показываю его Диане, а потом, когда мы встретились взглядами, развернулась и унеслась прочь. Диана подняла руку и сжала кулак. Напряжение от ожидания нарастало. Первым тишину нарушил звук скачущих лошадей, которые ни с чем не спутать. Потом крики и возгласы, хотя это не звучало так, будто кто-то готовится к бою. Это хорошо. Но разве Эдмунд только сейчас вывел своих союзников? Ночной туман сместился, и облака рассеялись, позволив полумесяцу осветить поляну. Эдмунд стоял там, в центре людей, которых привел в Зеленую долину. Скарлетт находилась сбоку от него. Она смотрела туда, откуда мы должны были идти. «Уильям!» — позвал Эдмунд певучим голоском, который пронзил мое сердце ужасом. «Дорогой Уильям, ты же не думал, что твой маленький план останется в секрете, а?» Он помахал рукой, и из-за основной группы вышло несколько людей. Ванаторов. «Думал, я не узнаю». «Боги, кто-то предал нас. Фрэнк? Зачем он вообще пощадил меня, если собирался так поступить?» Ответ на мой вопрос быстро нашелся. Эдмунд потянулся назад и вытащил что-то из своей сидельной сумки. Голову. Голову Фрэнка. Эдмунд бросил ее в том направлении, откуда должна была появиться наша засада. Не успела печаль о храбром друге и доверенном лице отца охватить меня, как брат снова заговорил. «Всем я обязан моей возлюбленной, моей будущей королеве». Он протянул ей руку, потянул ее вперед, и мой мир потускнел. Скарлетт с обожанием улыбнулась ему. «Предательница». Это слово обрушило на меня удар молнии, и я мог лишь смотреть и сдерживаться, чтоб не погнать Ареса вперед и не вступить в схватку. Я доверил ей свою жизнь, мучился из-за того, что пришлось бросить ее в лапах Эдмунда. И все это время... Уилл положил руку мне на плечо и прошептал: «Мы не можем позволить им убить ванаторов. Иначе мое слово — ничто». Я посмотрел на Диану. «Ты пойдешь с нами, чтобы отвлечь. Тогда твои смогут вывести людей». Ее глаза сверкнули. Она издала вой, от которого по спине пробежали мурашки. Волки, которых она привела, рассредоточились и исчезли в окружающем нас лесу. «Он знал, где ты будешь, а значит, тебя ждут ловушки», — сказала Диана. «Он привел дворян», — сказал я, легонько толкнув Ареса в бок, чтобы мы вышли из тени деревьев. Они пришли, чтобы засвидетельствовать его триумф. Они ни черта в бою не умеют, а это значит, что в лесу есть и другие. Уилл посмотрел на нашего старшего брата. «Мы сможем схватить его?» Едва он задал вопрос, там, где мы должны были быть, вспыхнул хаос. Вой и рычание волков, столкновение оружия. Смеясь, Эдмунд выхватил меч и отрубил голову ближайшему к нему ванатору. Ловушка. «Нет, спасем столько, сколько сможем. Увидите людей. Эдмунд нападет на меня». Безумие думать о спасении людей, которые хотят уничтожить наш вид. Но я знал, зачем это было нужно. Отчасти из-за слов Уилла. Если соглашение будет нарушено, последует новая битва, но на этот раз с теми, кто на материке. А другая причина. Потому что Сиена хотела бы, чтобы я так поступил. И, может, Уилл хотел этого потому же? Из-за Беттани. Потому что наши женщины — люди, и мы оттолкнем их, если поведем себя иначе. Эдмунд не поворачивался к нам, пока мы втроем не оказались возле него. Скарлетт предупредила его, останавливая лошадь между мной и своим женихом. «Доминик!» — прорычала она. На ее лице не было ни капли стыда. «Нет, Она, черт подери, посмотрела на меня с улыбкой. «Ты предала меня. Ты была моим верным другом!» Зло прорычал я. «Да пошел ты, Доминик!» Она усмехнулась. Ее лицо скривилось в незнакомом мне выражении. Как я мог не заметить ее двуличие? Колебание чуть не лишило меня головы. Я пригнулся, и Арес боднул лошадь Эдмунда, когда тот приблизился ко мне. «Ты действительно думал, что схватишь меня?» — спросил Эдмунд. «Это был твой план?» «Зачем, я спрашиваю? Конечно, да. Уильям слишком слаб, чтобы у него мелькнула хоть мысль об использовании наемников для убийства брата». Дворяне окружили нас, а ванаторы кинулись в лес. «Я рад, что лично заберу твою голову». Эдмунд невесело улыбнулся. «Как это ослабит бедного Уилла? Он лишится своего защитника. Честно говоря, я удивлен, что он еще жив. Но это ненадолго. Мотыли — безнадежное дело». Он пытался отвлечь меня. Кружил вокруг вместе со Скарлетт. Она кинулась на меня, но я отразил ее атаку. Приходилось держать под контролем обе стороны. Их взгляды были прикованы ко мне. «Наслаждаешься моими объедками, братец». Я сверкнул зубами, прекрасно зная, что он не разделяет моего юмора. Совсем. Скарлетт зашипела. «Ложь! Он скажет что угодно, лишь бы спастись!» Я рассмеялся. Ничего не мог с собой поделать. «Боги ночи! Я бы не сказал так, если бы это было неправдой. Отыметь предательницу. Хотя ты неплохо работаешь языком. Твой минет чертовски хорош». Техника, которую, по словам Скарлетт, она усовершенствовала, и я не сомневался, что она уже проделала свой коронный трюк с Эдмундом. Я был прав. Лицо брата напряглось, и он повернулся, но не ко мне, а к Скарлетт. Это все, что мне было нужно. Распрыгнул, будто я его пришпорил, только из-за того, что я наклонился вперед в седле. Мы врезались в лошадь Эдмунда, но Скарлетт снова спасла его. Она с криком занесла посох над моей головой, точно копье. Мне пришлось отвернуться от Эдмунда, чтобы спасти собственную голову, вынудив нас с Аресом отступить. Никто не бросился вслед. Мне хватило одного взгляда через плечо, чтобы увидеть, что ванаторы и Уилл находятся далеко за пределами досягаемости. А волки несут тех, кто не может быстро передвигаться. Диана догнала меня. «План состоял в том, чтобы не ввязываться в драку». Я пожал плечами. Мы бок о бок поскакали между деревьями, пробираясь к ее людям. «Кто-нибудь пострадал?» «Один. Доминик, я не думаю, что он выживет». Потрясенное выражение ее лица заставило меня задуматься. Она опытный воин, познавший потери. «Уилл?» — спросил я, дергая поводья и поворачиваясь, чтобы осмотреть лица вдалеке. «Невозможно. Я только что видел его. Он сидел на коне». «Нет, слава богам, это слуга. Простой слуга из клана Киллиана. Его даже не должно было быть здесь, но, очевидно, он хотел, чтобы его новая семья гордилась и...» «Проклятие!» Я закрыл глаза. «Черт подери!»